Часть пятая. Они и потом встречались, но эпизодически. Маяковский говорил: «Мне нравится наш роман». «Какой это роман? Одно недоразумение». «Но роман и есть недоразумение». Это прекрасная проговорка. Счастье возможно именно только по недоразумению. Случайно, кое-как. Женя не могла ему простить одного. После одесских гастролей он несправедливо и резко высказался о ее друге Багрицком. Самый знаменитый из молодых одесских поэтов лишился работы. Ему не на что было похоронить умершего в младенчестве сына. И хотя зла на Маяковского он не держал, перестарались местные газетные начальники, но и симпатии особой к нему не чувствовал. Маяковский часто так обижал людей и наживал себе врагов. По обиде, по невниманию. Женя Хин переехала в Ленинград, вышла замуж за филолога Ареста Цехновицера, погибшего в 1941 году во время эвакуации Сталина, родила от него сына. Последний раз она встретилась с Маяковским во время его мартовского приезда. Ей запомнилось его одиночество, которое не с кем было разделить. Он всех зазывал в ресторан, никто не шел, у всех были семейные обстоятельства. У нее тоже. Кажется, она была единственной, кто по-человечески его жалел, и при том без тени высокомерия и снисходительности. Все-таки в Одессе любит литературу, как нигде. «Для чего пишу не роман?» Вот, кажется, у этих двоих могло бы получиться. Уехал бы он в Одессу, откуда переехали в Москву все литераторы, включая его воспитанника Кирсанова. В Одессе остался прочный второй ряд, а Маяковский не нуждался бы ни в каком литературном контексте. Исчез бы с горизонта, бросил литературу, писал в стол, ходил в море. Писателю нужно что-нибудь очень значительное, от чего можно подзаряжаться энергией. Море подходит лучше всего. Все стремились из Одессы, а он бы взял и уехал туда, и жил бы с Женей Хин, и им не было бы скучно. Море уходит вспять, море уходит спать. Много хорошего написал бы он там, никому не показывая, в духе Пятого интернационала, самой мечтательной своей поэмы. А Лиля бы спокойно вышла замуж за Примакова и не вспоминала бы про него, жила бы на переиздание прежних вещей, а он бы спрятал в складку времени, рыбачил бы по утрам. Где можно спрятаться в СССР? В Одессе. Впрочем, от войны не спрячешься. И он погиб бы в одесском подполье. Это была бы героическая смерть, не хуже его последнего концертного выхода. А может быть, никто бы и не узнал, что это он, потому что в подполье его знали бы под кличкой «Товарищ Константин». Для писателя иногда самое лучшее не умереть, а уехать и писать так, чтобы никто об этом не знал, и рыбачить по утрам. Вот это и была бы самая лучшая, самая главная советская лирика, написанная в стол, в тайне, посвященная веселой, красивой, все понимающей девушке. Вся советская поэзия тосковала о такой девушке и такой поэзии. А написать эти стихи было некому. Семен Кисельман, эксцесс в алмазном венце Катаева, автор великого стихотворения «Прибой утих, молите Бога», почти бросил писать стихи в 20-е годы. Но есть в его бумагах, например, такое: «Когда я родился, Бог зажег звезду, и посадили яблоню в нашем саду. Так росли мы вместе, дерево и я, и звезда зеленая, светлая моя. Днем я вижу яблоню, веселое окно, и звезда всплывает, когда в саду темно. Жить ведь надо долго, вот я и пою, и заходят люди в комнату мою. Отчего, о Господи, я так слаб и сир, отчего так страшен и таинственен твой мир? Со слезами радости или его кляня, сотворил ты яблоню, звезду и меня». Великие стихи пишут иногда те, кто спрятался и совсем было бросил это делать. А если рядом славная девушка и море, так чего еще надо? Но нет, никто не уезжает, так все и живут, пока узел не затянется окончательно, пока не станет совсем плохо.